знаменитое творение блаженного Иоанна Мосха «Лук духовный». Иоанн Мосх возлюбленному о Христе Софронию Софист. Возлюбленный, что может быть приятнее зрелище, которое представляет собой весенний лук, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями. Глаза не могут достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние насладиться дивным благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там лилии, соперничающие с самими розами, тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов? Как со всех сторон поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее впечатление чудного наслаждения. Вот с таким же удовольствием прими настоящий труд, благодатное и верное чадо Софронии. Ты найдешь в нем добродетели святых мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой — иною. Отсюда духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов неувядающего луга наиболее прекрасное, я сплел для тебя венок и подношу его тебе, вернейшее чадо, а через тебя и всем. По этой причине и этот труд я назвал лугом. Каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию способствуют не только размышления о божественных предметах, правая вера и твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав, возможно, полное и верное собрание цветов. Подобно мудрой пчеле я описывал, избирая особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование. Иоанн Мосх, преподобный. Лук духовный. Глава первая. Жизнь святого старца Иоанна и о пещере Сапсас. Жил один старец по имени Иоанн в пустыне Аввы Евсторгия. Архиепископ Иерусалимский, святой Илья, хотел его поставить игуменом монастыря, но старец отказался, говоря: «Я хочу отправиться на гору Синай для молитвы». Архиепископ настаивал, чтобы он сперва сделался игуменом и потом уже отправился. Старец не согласился, и архиепископ отпустил его, взявши обещание, что он примет игуменство по своем возвращении. Простившись таким образом с архиепископом, старец отправился в путь к горе Синаю, взял с собой и своего ученика. Но только что он перешел Иордан и прошел не более версты, как вдруг почувствовал озноб и жар. Дальнейшее путешествие стало невозможно. Путники нашли небольшую пещеру и вошли в нее, чтобы успокоиться старцу. Болезнь настолько усилилась, что старец не мог уже двинуться, и в пещере пришлось пробыть 3 дня. Когда старец во сне услышал голос кого-то, говорящего ему: «Скажи мне, старец, куда ты стремишься?» «На гору Синай», — отвечал старец явившемуся. «Советую тебе не уходить отсюда», — говорит незнакомец. Однако не удалось уговорить старца, и явившийся ему удалился. Между тем горячка усилилась. В следующую ночь тот же самый, в прежнем виде, предстал старцу. «Зачем ты, старец, желаешь страдать? Послушайся меня и не уходи отсюда». «Но кто же ты сам?» — спросил старец. «Я? Иоанн Креститель», — отвечал явившийся